Эпилог. Я бы не сказал, что с двумя женщинами жить трудно. По первости, да, трудно. Постоянно какие-то терки. А потом ничего, привыкли. Да и на самом-то деле они не две женщины, а одна с двумя телами. Все сложно, но и просто. Олька живет с нами. Обе мои женщины над ней аж трясутся, пылинки сдувают. Родители Варь живут в своем доме, я дал денег на ремонт, так что у них все сейчас хорошо. И будет еще лучше. Голодать не будут, точно. Я пока что так и остался в полиции, числюсь участковым. Хорошее прикрытие, почему бы и нет. Договорился с руководством, объяснил, что были проблемы. Какие именно, углубляться не стал. Подлечил кое-кого из руководства УВД, а потом и МВД. Непосредственным начальником помог с похудением жен и потенцией. Так что мне все простили и забыли. И даже показателей не спрашивают. Главное, у меня на участке не случается ничего очень уж криминального. Я быстро порядок навел. Боятся как огня. Несколько человек, десятка два, уехали навсегда. Сбежали. Всякая шелупонь, быдло криминальное. С кругом у меня перемирие. Или не знаю, как это назвать. Я пообещал, что не буду убивать, если только на меня не будет какого-нибудь нападения, или если мне не понадобится защитить жизнь людей от криминала. В конце концов, я ведь полицейский, должен пресекать преступления и правонарушения. Войти в структуру круга отказался, по крайней мере пока. Круг, как выяснилось, не совсем государственное образование, но контролируется государством на самом высшем уровне. Самом высшем. Круг не участвует в политике, не занимается какими-то государственными делами. Это категорически запрещено, ведьма не врала. Но его задача контролировать деятельность таких, как я, и не давать им разгуляться. У него есть свои законы, свои правила. Мне даже оставили эти самые законы, чтобы изучил. Типа кодекс колдуна. Ничего там особо интересного не было. Прочитал, запомнил. Теперь знаю, как эти законы обойти. Меня все-таки заставили снять вбитые в сознание магистра и его оперативников обязательства не наносить мне вреда. Такого рода вмешательство кругом считается криминальным. Закодировать от пьянства не криминально, от ожирения тоже, а вот такое вмешательство, видите ли, им не по душе. Просто глупо. Но там видно будет. Снял и пообещал без ведома круга такого не делать. А в остальном меня особо и не притесняли. Сумел заработать денег? Все твои. Главное, что ни у кого не отнял. И еще круг России контролирует то, что происходит на территории страны, а за границей не контролирует. Так что можно бесчинствовать там. Но это уже так. На всякий случай. Я не стал рассказывать об Африке, о том, как убивал колдунов. И вообще не особо распространялся о том, что делал все эти месяцы. Узнают сами пускай, не узнают их проблемы. Пошли они все к черту. Я хочу жить тихо и спокойно в своем медвежьем углу, и я буду жить. Спать с двумя красотками и радоваться жизни. А убийцу матери я нашел. Пришлось вызвать ее душу, благо, что позволил местный кладбищенский, за что я ему отвалил и шампанского, и пива, и закуски, чуть не грузовик. Жадный попался типчик. Мать рассказала, что убил ее женишок из соседей, все подкатывался к ней, а она его посылала. На кой черт ей всякая пьянь? Подстерег вечером и сработал под грабеж. По пьянке, конечно. Я его проклял. Нашел и проклял. Сдохнет. Не сразу, но сдохнет. И я сказал ему, что он сдохнет. И за что? Он смеялся мне в глаза, мол, идиот. Ничего, скоро смеяться перестанет. И я видел страх в его глазах. Боялся, мразь. И я ведь его не убил. Обещал кругу не убивать и не убил. Сразу. А то, что он сгниет заживо, так кому какое дело? К октябрю дом построили полностью, и это очень красивый дом. Такой, как я и хотел. Такой, за забор которого можно и не выходить, если у тебя есть что поесть и попить. А у меня есть. Все есть. Даже на случай атомной войны. Подвалы, склады с продуктами, погреба, ледники, скважины с водой, колодец. Все как полагается. Обставил дом, забил мебелью и техникой. Целыми фурами привозили. Теперь и у моей нечисти, у каждого по отдельному телевизору. Даже у банного. Они ужасно довольны. Стены дома укрепил магией, пришлось очень сильно потрудиться, ингредиентов ушла уйма, и магии просто потоки. Это тебе не маленькую бревенчатую избушку укрепить. Но все получилось. Клиентов принимаю, но только по рекомендации, и неважно, большие деньги платят или вообще ничего не платят. С богатых беру дорого, сотни тысяч и не рублей. С бедных ничего не беру, Грех ей наживаться на бедняках. Езжу в хоспис и лечу людей, насколько могу. Круг пытался мне это запретить, мол, засветишь всех колдунов, но я категорически воспротивился. Буду лечить и все тут. Не нравится, пошли к черту. Афишировать себя не буду, а лечить стану. Столько, сколько смогу. Увы, всех людей не вылечишь, и всей моей жизни не хватит. С ведьмами помирился, с обеими. Даже извинился за Сидора и просил Марану его вернуть. Вернула, как ни странно. Черная ведьма даже всплакнула. Понимаю, я сам прикипел к своим, парням, бесам, как родные ей-ей. С Самохиным время от времени встречаемся, отдыхаем вместе, рыбачим, говорим за жизнь. Я его подлечил, он теперь вообще выглядит молодцом. Лет 10 скинул, точно. Женщина у него появилась, ровесница дочери. Деревенский народ хихикает, а ему пофиг. И правильно, нефиг на дураков смотреть. Самохин мужик в соку, а девка его любит. Уж я-то это вижу. Я теперь вообще много чего вижу. Иногда Самохин просит меня просветить партнера по сделке. Никогда не отказываю и денег с него не беру, хотя с других миллионеров за такое же деру безбожно. Услуга стоит денег. Ты зарабатываешь и мне дай. Бизнес есть бизнес. Все равно обходится дешевле, чем если тебя кинут на десяток другой лимонов зеленых. Денег с друга не беру, но копчености, мясо, хлеб и молоко у нас дома не переводятся. Самохин обеспечивает по полной. Я отказывался, но он настоял. Хотя нам по большому счету многое не надо. Вот планируем найти родню Жози, узнать, кто они такие. Рассказать им о семье Паре, безвинно сгинувшей в африканской саванне. Это мой долг перед девчонкой. Все, что могу сейчас для нее сделать. Найду, никуда не денутся. Хотя бы расскажу, что случилось с семьей. Работаю в лаборатории. Читаю литературу, ставлю опыты, придумываю новые снадобья. Интересное это дело. Прекрасно понимаю старого колдуна. Впереди долгая, очень долгая жизнь. Честно сказать, я счастлив и, наверное, большего мне и не надо. Поживем, увидим, может, и еще чего-нибудь захочу. А пока на ближайшие лет 10 у меня все есть. По крайней мере, пока мне хватит. Конец книги.